Глава 15. Сеньор де Вопарфон. В «Золотом дельфине» Тибо заказал самый лучший ужин, какой только мог вообразить. Можно было приказать подать его в отдельный кабинет, но тогда Тибо не испытал бы наслаждения от своего превосходства над другими. Заурядные посетители должны были видеть, как он ест цыпленка и матлот из угря по-матросски. Он хотел, чтобы другие гуляки завидовали человеку, наливающему себе вино из трех бутылок в три стакана разной формы. Окружающие должны были слышать, каким высокомерным тоном он отдавал распоряжение, какой серебряный звон издавали его пистоли. Едва он сделал свое первое распоряжение, как сидевший в темном углу со своей бутылкой вина человек в сером повернулся, как обычно оборачивается на звук знакомого голоса. В самом деле, этот человек был приятелем Тибо. Мы хотели сказать собутыльником. С тех пор, как Тибо перестал быть башмачником, работающим днем, и сделался ночным вожаком волчьей стаи, у него появилось немало приятелей такого рода. Увидев Тибо, Серый быстро отвернулся к стене. Но недостаточно быстро, потому что Тибо успел узнать мэтра Агюста Франсуа Левасера, камердинера сеньора Рауля де Вопарфона. «Эй, Франсуа!» — окликнул Тибо. «Что ты там сидишь в углу с надутой физиономией, словно монах в Великий пост, вместо того, чтобы честно и открыто, как делаю я, ужинать на виду у всех?» Франсуа не ответил на обращение, только сделал Тибо рукой знак «молчать». «Молчать? Чтобы я молчал?» — удивился Тибо. «А если я не хочу молчать? Если я хочу говорить?» «Если мне скучно ужинать одному?» «Если я желаю сказать тебе, друг Франсуа, подойди ко мне, я приглашаю тебя поужинать со мной». «Ты не идешь?» «Нет». «Что ж, тогда я сам пойду к тебе». Тибо встал и, провожаемый взглядами всех посетителей, подошел и так хлопнул своего друга Франсуа по плечу, что чуть не покалечил его. «Притворись, что ты обознался, Тибо, или я потеряю место из-за тебя. Ты разве не видишь, что на мне не ливрея, а серый, как эта стена, сюртук? Я здесь по любовным делам моего хозяина и жду записку, которую должен ему отнести». «Это другое дело, и я прошу тебя простить мне мою нескромность. Все-таки я очень хотел бы поужинать с тобой». «Нет ничего проще. Вели подать себе ужин в отдельный кабинет, а я скажу трактирщику, чтобы он, когда появится еще один серый, такой же, как я, провел его к нам. Между друзьями нет секретов». «Хорошо», — согласился Тибо. Он подозвал хозяина и велел отнести ужин на второй этаж, в комнату с окнами на улицу. Франсуа устроился так, чтобы издали увидеть, как тот, кого он ждет, спустится с горы Ферте-Милон. Тибо заказал для себя одного такой обильный ужин, что его вполне должно было хватить для двоих. Пришлось спросить только еще одну или две бутылки вина. Тибо взял у мэтра Маглуара лишь два урока, но хороших урока, и воспользовался ими. Скажем еще, что Тибо хотел кое о чем забыть и рассчитывал на помощь вина. Так что для него было большой удачей встретить друга, с которым можно было бы поговорить. В том состоянии сердца и ума, в каком находился наш герой, пьянеют от разговоров не меньше, чем от вина. Поэтому, едва закрыв дверь и усевшись, Тибо надвинул поглубже шляпу, чтобы Франсуа не заметил изменившегося цвета его волос, и завязал разговор, смело взял быка за рога. «Ну вот, друг Франсуа, теперь ты объяснишь мне смысл нескольких непонятных для меня слов, не так ли?» «Нет ничего удивительного в том, что ты их не понял», — самодовольно откинувшись на спинку стула, ответил Франсуа. «Мы, слуги знатных господ, говорим на придворном языке, которым владеют не все». «Нет, но если нам объяснить, мы поймем». «Превосходно. Спрашивай, я отвечу тебе». «Я тем более на это надеюсь, что беру на себя обязанность смачивать твои ответы. Им будет легче выходить. Во-первых, что значит серый? До сих пор я считал, что это попросту осел». «Сам ты осел, друг Тибо», — Франсуа рассмешило невежество башмачника. «Нет, серый — это ливрейный лакей, временно переодетый в серый сюртук, чтобы не узнали ливрею, пока он караулит за колонной или сторожит у дверей». «Значит, ты сейчас в карауле, бедняга Франсуа, и кто должен тебя сменить?» «Шампань. Тот, который служит у графини де Монгабер». «Так, понятно. Твой хозяин, сеньор де Вапарфон, влюблен в графиню де Монгабер. Ты ждешь письма от дамы, и его принесет тебе шампань». «Оптиме», как говорил учитель младшего брата господина Рауля. «Счастливчик этот сеньор Рауль». «Еще бы», — выпейте в грудь, — подтвердил Франсуа. «Черт возьми, графиня такая красотка. Ты ее знаешь? Я видел ее на охоте вместе с его высочеством, герцогом Орлеанским и госпожой де Монтесон». «Друг мой, знает, что надо говорить не охота, а облава». «О», — отозвался Тибо, — «я не вникаю в такие тонкости. За здоровье сеньора Рауля». Едва поставив свой стакан на стол, Франсуа увидел шампанья, и у него вырвалось восклицание. Открыв окно, он окликнул третьего собутыльника. Шампань обладал быстротой воображения лакея из хорошего дома. Он сразу же поднялся наверх. Как и его товарищ, он был одет в серый сюртук. Шампань принес письмо. «Ну что?» — спросил Франсуа, увидев письмо от графини де Монгабер в руках шампаня. «Свидание состоится сегодня вечером?» «Да», — радостно ответил шампань. «Тем лучше», — весело окликнул Франсуа. «Это общее счастье господ и слуг удивило Тибо». «Вы так радуетесь любовным победам хозяина?» — спросил он у Франсуа. «Дело не в этом. Когда господин барон Рауль де Вапарфон занят, я свободен. И ты пользуешься своей свободой?» «Еще бы», — Франсуа приосанился. «Пусть я камердинер, но у меня есть свои делишки, и я умею провести время. А вы шампань?» «Я?» — новоприбывший рассматривал на свет рубиновую жидкость в своем стакане. «Я тоже надеюсь своего не упустить». «Ну?» «За вашу любовь», — произнес Тибо, — «раз у каждого есть своя любовь». «За вашу», — хором ответили оба лакея. «О, я», — проговорил башмачник с выражением глубокой ненависти ко всему роду человеческому, — «я единственный, кто сам никого не любит, и кого не любит никто». Два человека с удивлением уставились на Тибо. «О, значит, правда то, — спросил Франсуа, — что поговаривают о вас в наших краях? Обо мне?» «Да, о вас», — подтвердил шампань. «Значит, Монгабери говорят то же, что и в Апарфоне». Шампань кивнул. «Ну и что же говорят?» — поинтересовался Тибо. «Что вы оборотень», — ответил Франсуа. Тибо расхохотался. «Что ж, есть у меня хвост, и когти, и морда у меня волчья». «Так мы же только повторяем, что о вас рассказывают», — возродил шампань. «Мы не говорим, что это так и есть». «Во всяком случае», — продолжал Тибо, — «признайте, что оборотни пьют хорошее вино». «Ей-богу, да», — согласились лакеи. «За здоровье дьявола, который посылает его, господа». Оба гостя, державшие стаканы в руке, опустили их на стол. «Ну, в чем дело?» — спросил Тибо. «Пейте за его здоровье с кем-нибудь другим», — — ответил Франсуа, — «только не со мной». «И не со мной», — добавил Шампань. «Что ж», — сказал Тибо, — «тогда я выпью все 3 стакана». Он так и поступил. «Друг Тибо», — сказал лакей барона, — «нам пора». «Что, уже?» — спросил Тибо. «Мой хозяин ждет меня, и я уверен, с нетерпением. Где твое письмо, Шампань?» «Вот оно». «Простимся с нашим другом и пойдем, каждый по своим делам или к своим удовольствиям. А Тибо оставим развлекаться или заниматься делом». С этими словами Франсуа подмигнул приятелю, который в ответ тоже подмигнул. «Но мы же не разойдемся, не выпив по последней», — сказал Тибо. «Только не из этих стаканов». Франсуа указал на те, из которых Тибо пил за здоровье врага рода человеческого. «Раз вы брезгуете, то позовите Ризничева и велите ополоснуть их святой водой». «Нет, не отказывай другу, мы позовем слугу и велим принести другие стаканы». «Так значит, эти, — Тибо начинал пьянеть, — годятся только на то, чтобы выкинуть их в окно? Иди к черту, — пожелал он. Стакан, посланный по такому адресу, прочертил в воздухе светящийся след, который погас, как гаснет молния. Вслед за первым Тибо запустил в окно 2-й стакан, за 2-м последовал 3-й. Полет 3-го сопровождался сильным раскатом грома. Тибо закрыл окно и сел на свое место, пытаясь придумать, как объяснить это чудо своим приятелям. Но его приятели исчезли. «Трусы!» — проворчал Тибо и стал искать на столе стакан, чтобы выпить. Стаканов больше не было. «Ну и что?» — сказал Тибо. «Подумаешь, беда. Буду пить прямо из бутылки, только и всего». Сказано, сделано. Тибо закончил свой ужин, запивая его вином прямо из бутылки, что отнюдь не способствовало равновесию его и так уж изрядно пошатнувшегося рассудка. В 9 часов Тибо позвал хозяина, расплатился и вышел. Он был настроен против всего человечества. Мысль, от которой он хотел отделаться, преследовала его. Чем больше проходило времени, тем дальше от него была Анъелета. Значит, у каждого была нежная подруга, жена или любовница. Этот день, полный для него ярости и отчаяния, для всех остальных был днем счастья и радости. В этот час каждый, сеньор Рауль, Франсуа и Шампань, 2 жалких лакея, шел за сияющей звездой счастья. Только он один брел, спотыкаясь во тьме ночи. На нем лежит проклятие. Но раз он проклят, у него остаются радости осужденного, и он решил заявить о своем праве на эти удовольствия. Вот какие мысли вертелись в голове Тибо. Громко богохульствуя и угрожая небу кулаком, он шел по лесной дороге, ведущей прямо к его хижине. До нее оставалось не более 100 шагов, когда сзади послышался стук копыт. «А вот сеньор де Вапарфон отправился на свидание», — сказал Тибо. «Я от души посмеялся бы, господин Рауль, если бы сеньор де Монгобер застал вас у своей жены. Это прошло бы не так, как с мэтром Маглуаром, и вам пришлось бы обменяться ударами шпаг». Занятый мыслями о том, что произойдет, если граф де Монгобер застанет у своей жены барона де Вапарфона, Тибо, шедший посредине дороги, недостаточно быстро отскочил в сторону, и всадник, которому этот мужлан мешал проехать, вытянул его плеткой, крикнув при этом: «Посторонись, мерзавец, если не хочешь, чтобы я раздавил тебя!» Еще не протрезвевший Тибо почувствовал одновременно ожог удара плеткой и холод грязной воды, в которую он упал, сбитый с ног конем. Всадник ускакал. Тибо, разъярившись, привстал на одно колено и показал кулак удалявшейся тени. «Черт возьми, хоть бы раз в жизни 24 часа побыть знатным сеньором, как вы, господин Рауль де Вапарфон, а не башмачником Тибо, как я, иметь доброго коня и не ходить пешком, стегать попавшегося на дороге простолюдинам, волочиться за прекрасными дамами, обманывающими своих мужей, как делает графиня де Монгобер. Едва Тибо договорил, как конь барона Рауля споткнулся, всадник вылетел из седла и откатился на 10 шагов.